203. Гуру. Этот праздник всегда проходит под знаком объединения всех признающих великих учителей Востока. Объединимся и мы со всеми, кто близок к сердцу и кто устремлен так же, как и мы, к великому фокусу света. В единении великая сила. Объединимся, сметая преграды расстояний и всех прочих условий. Дух не имеет преград. И единение в духе возможно всегда. Объединимся же в духе со всеми, кто идет туда же, куда идем и мы.